Значит, не все в творчестве Мопассана объясняется только фактами его биографии. Тема фатальной обреченности писателя слишком навязчиво звучит в книге Лану, начиная с описания детства Мопассана, с описания его родных, дядюшки Альфреда, Лепуатвена, матери и других. Лану не совсем справедлив к Лори де Мопассан. Он не находит для нее добрых слов. Однако известны очень теплые письма Мопассана к матери. Он постоянно с ней советуется. Она всегда была верной помощницей в его литературных делах. Можно продолжить перечисление спорных моментов книги Лану, его увлечение любовными похождениями писателя и так далее. Но Арману Лану удалось главное – показать сложную, противоречивую натуру Мопассана, подверженную слабостям, недостаткам, метавшуюся между напускным цинизмом и обостренно горьким восприятием жизни. Показать Мопассана человека и Мопассана художника, живо и остро реагирующего на несправедливость, пошлость и убожество окружающего буржуазного мира. Мопассан писал в 1890 году: «Я из числа людей, у которых содрана кожа и обнажены нервы». Писатель мог увлекаться греблей, поездками по Алжиру и Тунису, любовными свиданиями, но он всегда оставался прежде всего художником. Главным для него всегда было его творчество. Жизнь Мопассана — пример упорной борьбы человека за право творить, вопреки болезни, которая усиливалась с каждым годом. Мужественное преодоление своих недугов, одержимость творчеством — лучшие стороны личности Мопассана. Он мог жить только до тех пор, пока он мог писать. Отсюда его мучительно страстное желание закончить во что бы то ни стало роман «Анжелюс», то есть доказать себе, что он еще может писать, а значит и жить. Мопассан — фигура трагическая. Трагизм его жизни не только в тяжелой болезни и ранней смерти. История жизни Мопассана — это трагическая история большого писателя, не успевшего и, главное, не сумевшего до конца раскрыть свой редкий талант. Почему это случилось? Книга Лану дает ответ на этот вопрос. Мопассану было всего 43 года, когда он умер. 43 года — это короткий срок для человеческой жизни. Он печатался всего 12 лет. Это ничтожно мало для писателя. Но уже в последних вещах Мопассана стали проявляться опасные симптомы упадка его таланта. Эпоха политического безвременья, в которой жил писатель, не могла не отложить отпечатка на его творчество. Лану подробно рассказывает о политической обстановке во Франции в 60-е и 90-е годы. Это последние годы Второй империи, эпохи безумия и позора, по словам Эмиля Золя. Карл Маркс писал о Второй империи: «Биржевая спекуляция праздновала свои космополитические оргии. Нищета масс резко выступала рядом с нахальным блеском беспутной роскоши, нажитой надувательством и преступлением». Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение, том 17, страница 341. А после жестокого подавления Парижской коммуны, когда воцарилась обстановка удушливой реакции, в Третьей Республике окончательно и безраздельно стал господствовать банковский капитал. Творчество Мопассана таким образом сложилось в эпоху, когда противоречия буржуазного общества резко обнажились. Это было время крушения буржуазных республиканских идеалов, время, когда после поражения коммуны пролетариат только начинал вновь собирать революционные силы. Мопассан, как и его учитель Флобер, ненавидел и презирал буржуазию, но не видел никакого выхода, не верил в возможность социального прогресса. В мопассановском пессимизме отразились настроения французской мелкобуржуазной демократии 80-х годов, далекой от пролетарского движения. Общественно-политические условия Франции тех лет были мало благоприятны для полного раскрытия творческого гения писателя. Пессимизм Мопассана неизбежно суживал и ограничивал его взгляд на жизнь и на людей.